А, Андерсон посмотрел куда-то за камеру. 2 дня назад. Почему не сообщили сразу? Информация требовала подтверждения. Недовольно выдал капитан. Я подавила раздражение, не давая сорваться с языка вполне резонной фразе и спокойно ответила. Благодарю, капитан. Конец связи. И я оборвала вещание прежде, чем набравший воздух Андерсон начал свою очередную напутственную речь. Вот же, я устало потерла лоб. Надеюсь, Норма скоро сможет взлететь. Пока Гарус готовил нам Эрк, я связалась с Пресли и озадачила его новостями о необходимости срочного вылета. Меня переключили на Адамса. Инженер выслушал, подошел к Татуму, который произнес. Я слышал. Сделаем. Нам нужны 4, максимум 6 часов. Но тактический комплекс установлен не будет. Тактический комплекс несущественен. Личная просьба, Спектр. Неожиданно добавил Татум. Я лечу с вами. Я оживилась. Получить в команду высококлассного инженера, который наш прототип знает лучше всех нас, я и не надеялась. Но у нас нет свободных кают. Напомнил все еще остающиеся на связи Пресли. В каюте инженеров есть место. Спокойно ответил Татум. А еще у нас свободен танцпол. Неожиданно встряло наше недремлющее око в сия Нормандии. Он частично демонтирован. Напомнил Адамс. Но помещение при необходимости можно адаптировать для жилья. В таком случае... Вопрос размещения, оставляю на ваше усмотрение. Добро пожаловать на борт, Актриус Татум. Спасибо, уже на борту. Иронично отозвался инженер и меня переключили на вездесущего Джокера. Куда летим? Без лишних расшаркиваний спросил он. Наверия, контрастненько, оценил пилот. Тирум, Наверия, страшно представить, куда мы полетим в следующий раз. Лучше куда-то, где есть пляж и тропики. Вот же, а ведь ткнул пальцем в небо. Правда, на пляж и тропики мы полетим без него и Нормандии. Фрегат Альянса на Вермайре мне совершенно ни к чему. Ты курс просчитай, все будет. Особенно, если блинчики с зеленым вареньем привезете. Да-да, со скорлупой. Иронично поправила я его. Можно без скорлупы. Милостиво позволил Джокер. Когда вас ждать? Где-то через 3 часа. Понял. Мелким привет передавайте. Обязательно. Конец связи, Джефф. Я перевела инструментрон в дежурный режим. Нейлус отлепился от стены, прошлепал через комнату, завалился на кресло и блаженно прикрыл глаза. «Что с детьми будем делать?» – донеслось из кухни. Дверь открылась и в гостиную выглянул Гарус. Оценив состояние растекшегося в кресле сородича, он как-то изуверски ухмыльнулся и невозмутимо произнес. «Спектр Крайк, вставайте, вас ждет работа. Ты издеваешься?» – хмуро проворчал Нейлус, открыв один глаз. «Немного», – честно признался Гарус. «Надо решить, куда устроить детей на время нашего отсутствия, и кто будет за ними присматривать. Кто-то, у кого их не отберут ни при каких обстоятельствах. Кандидаты есть, потому как у меня ни одного». Нейлус задумался, перебирая в памяти своих знакомых. Пока он размышлял о бренности жизни и постоянных проблемах, Рус успел приготовить Эрк и принес его в гостиную на подносе. Как изыскание, Гарус поставил поднос на стол. Сонный Нейлус оживился и потянулся за кружкой. «Да есть у меня одна кандидатура. Вроде как должна быть на цитадели». «Но...» — вопросительно приподнял надбровный щиток Гарус, передавая мне кружку. «Но может послать», — честно предупредил Крайк. «На крайний случай попрошу Нарди присмотреть. Или тетю. Она не откажет». Отхлебнув ароматный напиток, я совершенно бескультурно положила ноги на край стола, удобно растекаясь на диванчике. «А что за кандидатура?» В ответ, веселая искренняя улыбка и убийственный ответ. «Моя хорошая знакомая, Азари, так ты ж их вроде как ненавидишь», удивленно протянул Рус, ставя на стол блюдо с турианскими аналогами бутербродов. «О, вам она понравится», Нейлус тихо рассмеялся. «Только сперва за эти залетим, она так забавно на него реагирует». Глава 37. Завершая дела, тихая вибрация двигателей умиротворяла и убаюкивала, снимая напряжение последних дней, выдавшихся крайне богатыми на события, и некоторые из них разделили эту жизнь на 2 части. Да и после, заложив руки за голову и с комфортом развалившись на койке, я лениво перебирала в памяти проведенное на цитадели время, сортируя произошедшие по важности, проблемности и полученным результатам. Как ни странно, ничего действительно плохого и непоправимого не произошло. Даже травма Джокера, событие хоть и неприятное, но ни к каким катастрофическим последствиям не приведшие. Джефф остался на борту в должности первого пилота, а появление второго и третьего пилота – событие из разряда возможных досадных хлопот, которые, при желании, можно обернуть себе в пользу. Вот и сейчас за идущим по перегону кораблем присматривает второй пилот, темноволосый немец Дитрих Кляйн, а его светловолосый американский коллега Даниэль Круг уныло сидит в каюте и размышляет о несправедливости судьбы, приказом командующего, вернувшего его на борт прототипа. Ага, того самого, на котором находится гениальный инвалид, так в свое время подставивший с угоном экспериментального корабля, итурианский инженер, пообещавший переломать руки, если он еще раз сядет за штурвал Нормандии. Впрочем, Татум обещал сменить гнев на милость, если Даниэль пройдет у Джокера проверку и будет допущен к штурвалу. Лично к пилоту инженер никаких претензий не имел, но тестовый полет, чуть не закончившийся катастрофой, Октавиус не забыл и повторения подобной ситуации допускать не хотел. Остальные события, не касающиеся моей личной жизни, варьировались между сомнительное приобретение и подарок реальности, при том, что из них к чему относится, покажет время. Мне удалось найти общий язык с советником Спаратусом, и он вполне адекватно воспринял полученную информацию. Это жирный плюс. О моей менталистике известно, отторжения она не вызвала. Еще более жирный плюс. От моих слов не отмахнулись и информацию взяли в разработку. Тоже плюс. Мой статус спектра полностью подтвержден, что ощутимо развязывает мне руки и автоматически прикрывает от альянса систем. А еще наша компания получила негласную поддержку Хаймана и Виан. Вообще прекрасно. Как и то, что Рус стал спектром совета. Это его прикроет от многих неприятностей и сильно облегчит работу в будущем. Несколько разбавляет радостную картину усиления напряжения между мной и Одиной Сандерсоном, но это неизбежно и на общую картину пока не влияет. С кораблем, в принципе, тоже удачно получилось. За этот простой на цитадели удалось немного привести Нормандию в порядок. Заменили аккумуляторы, откалибровали и отремонтировали двигатели с учетом результатов последнего полета, поснимали часть прослушки, доукомплектовали лазарет, установили нормальную кухню и столовую, перестроили арсенал и трюм, поставили нормальные ремонтные модули для обоих мака и заменили систему сброса машин. На жилой палубе врезали аварийные силовые эмиттеры, которые в случае разгерметизации отрежут жилые каюты секциями и не дадут воздуху мгновенно покинуть корабль. Исправили массу мелких неисправностей и выявленных в полете недочетов, загрузили на склады множество необходимого для длительных рейсов, включая нормальные продукты, средства личной защиты и легкие скафандры для экипажа. В общем, по кораблю было сделано много всего, но не все, что требовалось. Время, как всегда, поджало, и работы свернули на полпути. Хорошо хоть взлететь смогли. Бывший зал для брифингов разобран, но Татум с Адамсом обещали закончить работы в полете, тем более, самое массивное оборудование техники спецкорпуса каким-то образом установить успели. В мое окружение вошли новые разумные. Кто-то полезен, кто-то доставит лишние проблемы. Октавиус Татум. Однозначно, подарок реальности. А то, что он прекрасно сработался с Адамсом, еще лучше. Себастьян Артева, тоже подарок. Военными аналитиками не разбрасываются, как и хорошими поварами, а тут все это счастье в одной упаковке. Да еще и сам по себе довольно интересная личность, притом отнесшийся к нам весьма лояльно. Джон и Джейн со своими бойцами. Оба отряда по-своему хороши, оба командира по-своему перспективны и интересны, но использовать их надо по-разному, да и подход к ним тоже должен быть разным. Не знаю, как там с Джоном получится, но на Джейн я лапу наложу при любых раскладах. Девочке деваться некуда, ксенофобии, как и ярой любви к родимой расе, не замечено, альянсом систем разочарована, ситуация у нее аховая. Отряд колоритный, своего командира уважают, любят и берегут, подчиняются добровольно и осознанно, в профессиональном росте не останавливаются, с головой дружат и здравый смысл уставом не заменяют. Вообще прекрасные стартовые данные, а уж подход к разочаровавшейся и задерганной девчонке я как-нибудь да найду. А если я правильно поняла заинтересованность эти, то никуда карамелька уже не денется. Зная, насколько могут быть последовательны в своем выборе такие создания, и насколько точно и безошибочно они оценивают других разумных. Мда, к вопросу об Этериасе, тоже, та еще проблема. В памяти сама собой всплыла картина, которую мы застали, когда прилетели днем на новую квартиру Нейлуса. Разукрашенная Амирой физиономия виноватого Асура и ржущий до слез и коты Себастьян, сползающий по стене. «Себастьян, хватит ржать!» — рыкнул Нейлус. «Что у вас произошло? А эти с физиономией, размалеванный разноцветными тенями и яркой красной губной помадой под клановые татуировки турианцев, молчал. Амира, выпачканная тем же, виновато потупила глазки, крепко держась обеими руками за кисть своей жертвы. Лукас стоически держал серьезную мину, а наш повар уже сидел на полу и от души хохотал, периодически срываясь на всхлипы и заходясь судорожным кашлем. А Этериас? Асур помялся и ответил. Инспектор приходил. Знаю. Видел на стоянке. Нейлус прикрыл глаза, глубоко вдохнул и мягко-мягко поинтересовался. Что ты сделал, что у инспектора было такое выражение? А Эти недоуменно пожал плечами и совершенно честно ответил. Ничего я не делал. Себа снова заржал, а Лукас не выдержал и широко улыбнулся. Амира тихонько хихикнула. Себастьян. Проржавшийся Себастьян встал, вдохнул-выдохнул, выравнивая дыхание и, утирая слезы, принялся рассказывать. Да все нормально. Я показал ей квартиру, дети ответили на вопросы инспектора, и я их отпустил в детскую. Артива глянул на раскрашенного Асура и снова хохотнул. Инспектор решила задержаться и поинтересоваться мною, причинами, которые привели на цитадель, тем, как я нашел детей, какой-то перестрелкой на нижних рынках и прочим подобным. Надолго она задержалась? Спросил Гарус. Часа на полтора. Нейлус окинул красноречивым взглядом жертву юного визажиста. Я так понимаю, это время Амира провела с толком. Айти согласно кивнул. В эмоциях, добродушное спокойствие и ирония, никакого раздражения или недовольства от того, что им играют как большой живой куклой. Скорее, наоборот, ему нравилось внимание девочки, ее искреннее восхищение и радость, полное отсутствие страха и опасения. И что случилось потом? А потом вниз спустился Айти. Себа снова заржал. И тут до меня начал доходить смысл произошедшего и то, каким увидела Айтириаса незнакомая мне инспектор социальных служб. «Погоди, Ай, ты спустился в таком виде?» – мягко спросила я. Асур отрицательно покачал головой, а Амира тихо пробубнила. «Я ему тогда только прическу сделала и еще не нарисовала эти...» Девочка запнулась, подумала и добавила. «Узоры, ну, красные». Мысленно убрав со смазливой физиономии яркую красную помаду, оценила результат, прикрыла глаза рукой, Нейлус полыхнул усталой обреченностью и безнадежностью, Гарус тихо рассмеялся. «И что ты сделал?» — вновь спросил Нейлус. «Да ничего я не делал», — буркнул Асур. «Я просто спросил». «Да-да», — спросил. Себа не выдержал и снова заржал, а в поверхностных мыслях ярко и четко всплыл образ, стоящий на лестнице Эйти, держащий в руке три открытых тюбика помады и задающий с совершенно серьезной миной сакраментальный вопрос, какую выбрать. Нейлус понял суть заданного Асуром вопроса безо всякой менталистики. «Айти». Короткая пауза, проглоченные маты. «Я понимаю, что тебе совершенно безразлично мнение окружающих, но ты бы хоть иногда...» Он запнулся, тяжко вздохнул, махнул рукой. «А, духи с тобой». Айтириас недоуменно потупился. В эмоциях царило полное непонимание сути проблемы. Он реально не мог понять, что такого сделал, и почему это инспектор так неадекватно на него отреагировала. Ну раскрасил его ребенок, ну подумаешь, что в этом такого. Нейлус подошел к Асуру, приподнял его голову за подбородок, внимательно осмотрел разукрашенную физиономию, вздохнул и спросил. «Имрир, можешь привести его в порядок?» «Могу, конечно. Идем, Ай, Мира». Парень уже привычно подхватил девочку на руки и послушно потопал за мной в ванную. Зайдя в просторное помещение, он поставил ребенка на пол, повынимал из своих волос заколки и сложил их на полочку. «Мрир, что я сделал не так?» – тихо спросил Эти, наблюдая в зеркале, как волна бытового заклинания чистки смывает с его лица боевую раскраску из суперстойкой помады и не менее стойких теней. «В том-то и дело, что ничего». Я активировала заклинание повторно, очищая с Амиры следы ее творчества. Дело не в тебе, дело в реакции людей. Но я не понимаю, как-то беспомощно произнес он, растерянно глядя мне в глаза. Чистенькая Амира, виновато глянув на расстроенного парня, вышла из ванной. И не поймешь, я улыбнулась. Повернись, голову приведу в порядок. Он послушно повернулся. В хвост убрать, если не сложно, заплети косу через голову. Хвост быстро растрепывается. Коса так коса. А Этериас, человеческий социум и культура наполнены условностями и стереотипами. Заклинание отработало. Распутанные волнистые белые волосы упали на широкую спину. Люди сами придумали множество довольно глупых предрассудков, которые из поколения в поколение только обрастают лишней шелухой. Например, стереотип, что все блондинки – круглые дуры. От такого поворота Асур удивленно моргнул, ярко вспомнив какую-то изумительно красивую хрупкую девушку с длинными пшенично-медовыми волосами, стоящую на мостике боевого корабля. Притом у самого Айти при всей его отмороженности и отсутствии страха, от этой красотки по спине мороз шел. А как цвет волос влияет на... Парень запнулся. Никак, я развела руками. Это не поддается пониманию с точки зрения логики и здравого смысла. Еще один пример, созданный людьми стереотипичный образ настоящего мужчины, каким его понимают сами мужики и часть женского населения. Под этот стереотип попал и ты. Айтириас слушал внимательно. Досада на собственную неосмотрительность рассосалась, вытесненная любопытством и легким недоумением. Что за образ? Дай гребень. Попросила я, собирая снежно-белые волосы в хвост. Он вытащил из кармана костяной гребешок и передал его мне. По какой-то малопонятной мне причине, у людей в подавляющем большинстве виденных мною социумов и культур облик настоящего мужчины примерно одинаков. Аккуратно расчесав седые волосы, я убрала петухи и взъерошенные пряди. Это разные вариации мускулистого бугая чуть красивее низшего демона из физиономии, не слишком изувеченной печатью интеллекта, или, наоборот, одухотворенного пафосного красавчика с двухдневной щетиной и мощной челюстью. Понимание внешности у каждого свое, но основные характеристики те же, крутой и брутальный. Недоумение усилилось, и тут же последовал закономерный вопрос. Что значит крутой и брутальный? Хороший вопрос. Аккуратно разделив пряди, я начала плести плотную французскую косу. Технически понятие брутальность – это предельная маскулинность, помноженная на грубость и жестокость. От такого определения Айти подзавис, пытаясь понять, как подобные качества могут сочетаться с определением мужчина, а не самец. Что касается определения крутости, у каждого свое понимание этого слова, но обычно вкладывают в это значение что-то вроде жесткий, сильный, непреклонный, категоричный и в том же духе. Набор качеств у каждого свой. Хуже то, что эти качества выпячиваются, обрастая внешней атрибутикой, манерой поведения, повадками, жестами, пренебрежением ко всему, что не вписывается в этот стандарт. Например, ты под этот стандарт не подходишь. Слишком красивый, ухоженный и покладистый, ведешь себя довольно наивно, не демонстрируешь свою силу и навыки. Удивление и непонимание щедро наполнило ментал. Это же, Асур как-то неопределенно взмахнул рукой. Глупо. Какая связь между внешней красотой и опрятностью, и... Айти запнулся, растерянно моргнул. Это же элементарная гигиена. Непонимание дополнилось растерянностью и недоумением. А я знаю, я пожала плечами, аккуратно отделяя пряди у висков и вплетая их в плотную косу. Считается, что это круто. К сожалению, чаще всего оказывается, что эта крутость показательная и напускная. Недоумение окончательно сменилось растерянностью. Асур вообще перестал понимать суть подобных действий. Какой же тогда в этом смысл? Ну вот как объяснить очевидные для любого человека вещи тому, кто никогда не сталкивался с подобными проявлениями психологии цивилизованных разумных существ? В некоторых аспектах жизни Айтириас удивительно простодушен и прямолинеен, можно сказать, наивен. Он многое просто не знает и никогда не встречал, а в кое-каких вопросах вообще действует на голых инстинктах и чутье, чрезвычайно развитых у таких созданий, безошибочно понимая истинные побуждения и мотивы действий, пока не доходит дело до психологических вывертов и культурных заскоков. Вот как сейчас, видел когда-нибудь, как у диких животных самцы меряются силой? Айти кивнул. Вот тут примерно то же самое, только чаще всего мужики меряются крутизной в своей среде. Грубо говоря, выстраивают иерархию взаимоотношений, иногда просто хотят показать, насколько они круты, совершая совершенно глупые с точки зрения здравого смысла поступки. К примеру, разводят друг друга на слабо. Что значит «разводит на слабо»? Айти вопросительно посмотрел на мое отражение в зеркале. Представь ситуацию. Стоят два придурка перед диким варином, один говорит, а тебе слабо его погладить, а второй идет и тянет руку погладить, только чтобы доказать, ему не слабо погладить варина. Фиолетовые глаза расширились. От такой картины Асур банально опешил. Так варин же бросится, если незнакомец к нему руку протянет, даже прирученный. Верно. Я подтянула пряди, уплотняя косу. Не тянет. Асур наклонил голову вперед, повернул из стороны в сторону. Нет. Так, хорошо. А эти, запомни, у людей всегда находятся идиоты, которые на это ведутся и пытаются погладить варина. Варина погладить-то можно, если его успеть перехватить в прыжке и зажать нервные узлы под челюстью. Тихо пробормотала Эти. Но зачем издеваться над животным только ради того, чтобы его погладить? Варин взбесится, и остановить его можно будет только убив. Это образный пример. Погладить Варина может принять любую форму. Тогда в этом на слабо нет никакого смысла. Зачем это делать? Для чего? Доказать, что ты настоящий мужик, круче которого только горы. Иногда на слабо разводит хохмы ради. Для того, чтобы подшутить. Но жертва такой шутки свято уверена, что доказывает свою. Я запнулась, подбирая слово, самовость. И демонстрирует отсутствие мозгов, которые у таких особей чаще всего не предусмотрены проектом. Были бы мозги, такой ерундой не страдал бы. Шутки? Айти вздохнул. Имрир, я, наверное, не понимаю человеческий юмор. Он замялся и пояснил. Для меня местные юмористические передачи оказались глупыми, да, и безобразными. Особенно, когда начинают, как они это назвали, разыгрывать постороннего человека. Часто разыгрывают очень жестоко и низко. Асур осторожно уточнил. Подло. У нас в иерархии за подобное вызвали бы на дуэль и убили. Ну или просто прибили на месте. Да я сама бы за многие шуточки убила бы на месте. Но у людей подобные приколы приняты, и нести за них ответственность чаще всего никто не хочет. Вплетя последнюю прядку в общую косу, я быстро переплела седые волосы и защелкнула заколку на конце толстой плотной косы, аккуратно расчесала получившийся в основании короткий хвост и вернула гребень владельцу. «Спасибо», — поблагодарил Асур, ощупав плотную косу. «Обращайся», — Айти засунул костяной гребешок в карман. «Имрир, я все равно не понимаю, какой практический смысл в создании подобных заблуждений?» Я развела руками. «Практического смысла никакого. Самое страшное, что эти заблуждения и стереотипы создавались не специально. Они – неосознанное творчество целых наций и народов. Что хуже всего, даже понимая умом их ошибочность, люди с поразительным упорством продолжают их культивировать. Ты еще успеешь насмотреться на нечто подобное, когда мы вылетим. На корабле будет два отряда бойцов. Понаблюдаешь за ними в естественной среде. Первые пару суток на борту будет тихо, а потом начнутся разборки. Спарринги, уточнил парень. Нет, именно что разборки. Это, а, увидишь, поймешь сам. Они будут при всех решать свои проблемы, чтобы достичь понимания. Нет, а эти, они не хотят достигнуть понимания или действительно решить проблему, приведшую к этим разборкам. Для них важен сам процесс. Что же тогда они хотят добиться? Кто как? Чаще всего обычное самоутверждение или развлечение для скучающих бойцов. А разве они не способны организовать свой досуг? Непонимающе спросил Асур Тар. Я поморщилась. Они и организовывают. Таким вот образом, удивление, окрашенное неприятием и непониманием, перебило даже растерянность. Подобная трата спокойного времени недопустима для бойца. Пока есть возможность, можно заняться улучшением своих навыков. Айти подумал и добавил. На мой взгляд, подготовка тех, кого я уже видел, недостаточно. Недостаточно, согласилась я. Можно улучшить свои боевые навыки, если заняться нормальными тренировками. Можно, но они этого не делают, так как ты, на износ, до обмороков от усталости. Нет, но ведь иначе же нельзя. Он растерянно взмахнул рукой, пытаясь подобрать слова, чтобы пояснить понятные любому профессиональному воину вещи. Нельзя, согласилась я. Объяснять прирожденному воину, что не все живущие войной разделяют эту весьма здравую точку зрения, я не стала. Еще увидит и поймет очень быстро, и выводы сделает тоже очень быстро. Айтириас задумался, быстро просчитывая варианты поведения на Нормандии с учетом новой информации, а потом с сомнением в голосе спросил, а если объектом этих шуток стану я, как я должен на это отреагировать? Если, я хмыкнула, осмотрела красивого парня, качнула головой. Тебя зондировать начнут в первую очередь. Почему? Потому что ты необычен, ты заявлен как техник, не похож на бойца, и никто, даже видя, как ты держишь Амиру на руках, не сделал выводов. Но зачем меня пытаться втянуть в эти самые разборки? Еще удивленнее спросил Асур. Я же не являюсь частью их круга общения. Скорее всего, втягивать в разборки тебя не будут, не рискнут. По крайней мере, в первое время. А вот на слабо развести попробуют. Честно предупредила я. Именно потому, что ты не из их компании. Твоя внешность только еще больше усугубит ситуацию. От такого поворота Асур опешил. А это-то при чем? Тяжко вздохнув, я попыталась объяснить Боев. ГМ, Асуртар, суть заблуждений, уже имеющих место быть. Айотириас, ты очень красив. Полагаю, ты это и сам знаешь. Парень согласно кивнул. Мы, красивая раса. Твоя красота утонченная, лицо с тонкими чертами, можно сказать, видна аристократическая порода. С точки зрения людей у тебя экзотическая внешность. Стройная фигура, породистое лицо, смуглая кожа, белые длинные волосы, глаза редчайшего фиолетового цвета. О том, что твоя внешность естественная, а цвет волос, это седина, люди подумают в последнюю очередь. Первая мысль, сознательная коррекция. А люди делают коррекцию внешности просто так? Еще удивленнее спросил Асур. Делают. Но ты же сказала, что они считают подобное признаком. Он запнулся. Ну да, считают. Перебила я. Но это же не значит, что они этого не делают. Женщины подтягивают кожу на лице, меняют разрез глаз, увеличивают грудь, корректируют фигуру. Впрочем, фигуру и мужчины корректируют, меняют цвет волос и глаз. Да много что делают. Даже мышцы наращивают искусственно. А эти снова подвис, удивленно хлопая глазами. Особенно его выбила из равновесия идея об искусственном наращивании мышц. Не пытайся понять. Просто прими как есть. Ты выглядишь безобидно и по-детски наивно. Совершенно не похож на того, кем являешься на самом деле. Урожденным воином и убийцей, по сути, живым разумным оружием, смысл существования которого – война. В глазах людей ты, милый, смазливый, наивный и добрый паренек. Айти обаятельно улыбнулся. Я знаю, экзекутор Паулин просветил. О, так Паулин, оказывается, хорошо разбирается в человеческой психологии и культуре. Может, именно поэтому он и не доверяет новой расе пространства цитадели. Айтириас, мои бойцы даже твой настоящий возраст верно оценить не смогли, ошибившись лет на 10. Так что ярлык малолетка ты заимел. После достижения 20 лет мы очень медленно меняемся. Пожал плечами парень. Для своего народа я действительно малолетка. Да и Найлус с Гарусом тоже. Так твой народ и живет. Скажем так, немало. Я вернулась к первоначальной теме разговора. Ай, людям свойственно обманываться. Вот и инспектор обманулась, когда увидела тебя, с подведенными глазами и с помадами в руках. О том непотребстве, которое еще недавно украшало твою голову, я просто молчу. То, что тебя раскрасило и начесало Амира, ей в голову не пришло. А что в этом такого? Удивился Айти. Больше всего молодой Асур не понимал, что такого необычного в том, что его кто-то раскрасил. Это произошло в его доме, в свободное от службы время. Какая кому разница, как он выглядит и что делает в свое личное время, если на его эффективности в боевой ситуации это никак не отразится. А эти, у людей мужчины красятся или при профессиональной необходимости, или, в понимании других, те представители сильного пола, у которых не все в порядке с ориентацией или психикой. Мягко ответила я, очередной гендерный стереотип, до сих пор не изжитый. Асур удивленно заморгал, быстро перебирая в памяти прочитанную им на досуге историю человеческой расы, а потом досадливо дернул уголком губ. Вспомнил, о чем я говорю. Люди, странные. Наконец, выдал он вердикт. Странные. Согласно кивнула я. Я их не понимаю. Расслабься, ай. Люди сами себя не понимают. Удивление усилилось, дополнившись недоумением и озадаченностью. А как мне тогда себя вести с людьми? Наблюдай за ними. Представь, что ты встретился со стаей непонятных животных. Изучи их повадки, манеру общения, отношения в своей среде. Не думаю, что для тебя это будет проблемой. Я улыбнулась. Тебя же не слишком волнует ошибочная оценка твоей персоны. Айти фыркнул. Смотри на это с другой стороны. Их ошибки – это их проблемы. Зато сколько можно узнать интересного. Ну и получить массу морального удовлетворения на контрасте. Красиво очерченные губы изогнулись в легкой улыбке, фиолетовые глаза мечтательно сощурились. Ты права, это будет интересно. Я не сдержала улыбку. Нормандия, корабль Альянса, на котором знак на твоем плече, ничего не значащая татуировка, и никому ничего не скажет, а потому для людей ты, не Асуртар Айтириастхар Артериус, а смазливый паренек Айтипхар. Воспользуйся этим преимуществом. Благодарю за пояснение. Обращайся, если возникнут какие-то вопросы. Я заправила выбившуюся белую прядку за ухо, окинула внешне спокойного Асура взглядом. Ну просто милаха. Айтириас криво усмехнулся. И тебе не жаль своих бойцов? С чего бы это? Ты же их убивать или калечить не собираешься. Асур кивнул, а я хмыкнула. Айти, голова им дана, чтобы ею думать, а не для того, чтобы в нее есть. Если они головой не воспользуются по назначению, то... Я развела руками. Мягкий бархатный смех и предвкушение в фиолетовых глазах четко дали понять. А Этериас меня понял вполне правильно. Пусть лучше Асуртар занимается изучением повадок моих бойцов, чем в один далеко не прекрасный момент его перемкнет от какого-то неосторожного слова, и Нормандия омоется кровью. Надо сказать, что этот разговор оказался очень своевременным. Когда мы прибыли на корабль, Айти отнесся к происходящему с долей иронии на редкость спокойно. Его и так не задевали высказывания бойцов, а теперь он наблюдал за людьми с интересом естествоиспытателя, оценивая малейшие нюансы их повадок, жестов, мимики, вслушивался в слова, пытаясь вычленить суть и причины сказанного, пытался понять смысл того или иного действия. Пусть просвещается. Мне самой интересно, к каким выводам придет подобное существо и как он оценит моих людей. Видать, Эстус прав. Нездоровая тяга к экспериментам – это и правда отличительная черта любого активно развивающегося мага. И не только мага, иначе с чего бы это Нейлус с таким азартом ставит сомнительные эксперименты над окружающими. Например, когда мы полетели к его старой знакомой, Деве Азари по имени Тария. Нейлус, ты уверен, что мы прилетели туда, куда надо? Скептически поинтересовался Айтериас, разглядывая пьяного вдрызг разумного, обнимающегося с деревом. Уверен, а Асур указал на толпу явно неадекватных малолеток Азари, хмуро нас разглядывающих, но не рискующих даже дернуться в нашу сторону. Высококлассная броня военных модификаций и открыто носимое оружие на знакомство с их владельцами не сподвигало даже отмороженную молодежь. У моей знакомой, скажем так, специфический взгляд на то, в каком именно районе стоит жить юной деве Азари. И нет, в банде она не состоит, воспитание не позволяет. Скепсиса эти не развеялся, дополнившись подозрительностью, зато Нейлус чуть ли не светился от предвкушения и скрытого веселья. Гарус, не мешая сородичу развлекаться, сохранял привычное спокойствие и, поглядывая на показания визора, просчитывал тактику возможного боя с бандой малолетних биотиков. «Расслабься, Ай, она тебе понравится». Нейлус хлопнул Асура по плечу, скались во все клыки. Подозрительность укрепилась еще больше, появился азарт с легким отголоском предвкушения. Пока неизвестная мне Азари обитала в небольшом доме между чахлым парком и спуском на нижние уровни в мультивидовом районе Донару, располагающемся на нашем лепестке цитадели между азарийским сектором и человеческим. Как пояснил Нейлус, власть в районе была поделена между молодежными бандами Азари и крупными мультивидовыми группировками. Прелестный бурлящий котел молодежной преступности, на которую матриархи Азари или закрывают глаза, или им же руководят. О ситуации в районе довольно увлекательно нам рассказал Рус, пока мы топали к дому и поднимались на нужный этаж в воняющем сцениной лифте. Я и Айти с интересом слушали, Нейлус иногда дополнял рассказ комментариями, но когда мы остановились возле нужной двери, разговоры резко прекратились. Дверь была открыта. На стене напротив, свежие следы биотических ударов и выбоины от пуль. Из квартиры доносилась какая-то возня, болезненные вскрики и приглушенная невнятная, но экспрессивная ругань на одном из упрощенных турианских диалектов. В ментале клокотал и бурлил сложный конгломерат эмоций трех разумных. Боль, бессильная ярость, гнев, опасение, злоба, помноженная на откровенный страх и непонимание. Особняком выделялся источник прямо противоположных по окрасу эмоций. Легкая брезгливость, яркое раздражение, удовлетворение от хорошо выполненной работы, отголоски радости, окрашенной холодной злостью. Нейлус, там, похоже, кого-то бьют. Отправила я мысль напарнику. Тария в своем репертуаре. Пришел ответ с весельем, окрашенным легкой обеспокоенностью. Айтериас вопросительно глянул на Нейлуса и кивнул в сторону двери. Получив разрешающий кивок, Асур без единого звука скользнул в квартиру. «Ждем». Короткий приказ, окрашенный предвкушением. Возня и ругань резко смолкли. В тишине отчетливо прозвучал раздраженный девичий голосок. «Кого там еще духи принес?» Пауза, изумление, неверие, плавно перетекающее в узнавание. «Ты, я», не менее удивленный ответ эти. «А что ты с ними делаешь?» «Что я?» Невидимая мне Азари запнулась, ментал вспорола вспышка гнева. Хлопок биотики прозвучал практически одномоментно с исполненным ярости воплем. «Ах ты, поганец белобрысый!» Айти буквально вынесла в коридор волной биотики. Улыбающийся и ничуть не обиженный столь теплой встречей Асур тут же отскочил в сторону, голубой сгусток бесполезно влепился в стену, А мгновением спустя в коридор выскочила взбешенная миленькая Азари, окутанная яростным бело-голубым огнем активной биотики. «Куда ты?» Увидев наше заинтригованное трио, дева запнулась. «Крайк, а Этериас был тут же забыт и прощен». Молоденькая дева подлетела к улыбающемуся Нейлусу, гневно стукнула кулачком по нагрудной броне, пристально всматриваясь в ироничные яркие зеленые глаза. Облегчение и искренняя радость волнами затапливали ментал, смывая накопившийся негатив и гнев. «Ты!» Дева как-то подозрительно шмыгнула носиком, биотика резко погасла. «Ты, сволочь, мог бы и сообщить, что выжил, сволочь!» Покаянно согласился Нейлус. «Прости, я думал, ты проверяла информационную рассылку спецкорпуса. Я все еще числюсь как живой». Полыхнула ярость и обида. «Меня отрезали от рассылки», — буркнула дева. «Я же всего лишь кандидат в спектры, но не действующий спектр совета». Гнев переплавился в откровенную ярость. «Слишком молодая, для того, чтобы заниматься столь ответственной работой», — явно кого-то цитируя прорычал Азари. «И не умею контролировать себя и свою биотику». «Ты?» — недоверчиво спросил Нейлус. «Слишком молодая?» Асур по птичьей наклонил голову, глядя на, как выяснилось, хорошо знакомую ему девушку. «Мы с Гарусом молчали. Это кто тебя так достал?» — подвел итог наставник. «Лидания» — раздраженно дернула плечом Азари, пристально нас рассматривая, но вопросов пока не задавая. «Меня хотели перевести на путь предназначения, но...» — Крайк чуть наклонил голову на бок. «Я сломала руку». Короткая пауза и уточнение. «Лидания». Нейлус тихо рассмеялся. «Я пыталась вспомнить, кто такая эта Лидания, пока не поймала четкую мысль от Гаруса. Капитан пути предназначения, матриарх Азари, а эти с интересом слушал, привалившись плечом к стене. За что? Ни за что. Случайно». Дева полыхнула раздражением. «Вы представляете, меня поставили в толпу малолеток и начали учить боевой биотике». Раздражение скачкообразно усилилось, подпитываясь вспыхнувшей яростью. «Биотической волне учили». Ярость подавила раздражение, переплавляя его в холодный гнев. «Девочки, после слов «биотическая волна», пошлите биотическую волну», явно передразнивая Лиданию, возвестила Тария, активно жестикулируя. «Итак, девочки, биотическая волна, это, и ты ее пустила?» Понимающе ухмыльнулся Аэти. «Конечно, пустила, это был приказ». Тария резко выдохнула, беря себя в руки. «Идиотка, думать надо, что говорит», певучий голос окрасился язвительностью. «После этого меня и исключили из списков пополнения на пути и оставили на цитадели». Несмотря на бурлящие эмоции и искреннее негодование, Тария очень внимательно за мной наблюдала. Гаруса она узнала, пусть и не сразу. Внешность у нашего сокровища весьма приметная, его визор, модель уникальная. Кто разбирается в подобных устройствах, поймет сразу. Меня же дева не знала, но кое-какие выводы из косвенных признаков сделала. Я пришла вместе с турианцами и... «Самое важное, Асуром, значит, я могу быть расценена как своя», на что намекал Нейлус, стоящий возле меня, более того, стоящий спокойно и расслабленно, мое присутствие его не напрягает, речь неофициальная. «И самое важное, манера разговора и свободное поведение Этериаса. Асуртар мое присутствие в их компании воспринимает как нечто естественное, значит, я знаю, кто он такой». Иногда подобные мелочи для опытного взгляда говорят больше, чем любые слова и заверения. «Чем занимаешься?» Сделал пробный выстрел Нейлус, поглядывая на открытую дверь. «А ничем». Злость и ярость вновь закипела. «Я для них еще ребенок. Вот, декаду как добилась частичной эмансипации. Ты представляешь, мне 52, а я для них ребенок». Аити тихо рассмеялся. Нейлус и Гарус не сдержали улыбок. «А как же отряд, которым ты командовала?» – удивился Аэтириас. Ментал полыхнул грустью. «Оставила Нарантера». Командующий кандидатуру подтвердил. Тария успокоилась. «Из-за очередного заскока матриархов Азари я тут страдаю ерундой и теряю бесценное время. У этих сук политические маневры, а мне они жизнь ломают. Что собираешься делать?» Нейлус вопрос задал серьезно и без тени иронии. «Не знаю еще». Азари поморщилась. «Хочу добиться возвращения на службу в иерархии». Предвкушение и ожидание Асура перебило раздражение Азари. «Было бы хорошо», — мечтательно закивала Эти. «Мы отлично работали, но на будущее я бы хотел, чтобы все же вперед пропускали меня, а не стазис. После тебя одни трупы остаются», — буркнула дева, переключая внимание на непосредственного паренька. «А нам иногда живые нужны, так я бы оставил». «Ты оставил бы?» Скепсис в мелодичном голосе можно было буквально пощупать, настолько он был концентрированным. «Я помню, что ты устроил при зачистке той несчастной базы, так же вы и же оставались», — обиженно ответил Эти. «Остались, двое только через месяц очнулись, а еще одну ты так приложил, что она даже свое имя не сразу вспомнить смогла. Асура это еще больше расстроила, она тебе соврала». «Да-да», и заикалась она тоже исключительно с целью соврать, а Заритяжка вздохнула. «Тебя же предупреждали перед высадкой, мы, хрупкие, и это», девушка провела ладошкой по своей голове, «хрящи, а не кости, и не волосы, и даже не просто кожа, а ты что сделал, не рассчитал», признался Аэти, виновато глядя на деву с умильным выражением на смазливой мордахе. «Но я же их не убил, и я тогда вообще других Азари впервые вживую увидел». Тария совершенно по-человечески махнула рукой и устало произнесла: «Еще скажи, сопротивлялись». «Сопротивлялись», — закивал парень, — «и биотику против меня прими, пытались применить». Азари уперла руки в бока, покачала головой: «Да что с тобой говорить, ты неисправим, именно поэтому перед тобой всегда будет». Она запнулась, окуталась активной биотикой и ласково промурлыкала, совершенно плотоядно при этом улыбаясь: «А вы куда собрались, девочки, мы же еще не закончили нашу продуктивную беседу, вас никто не отпускал». Высунувшиеся из квартиры девы Азари в легко узнаваемой броне затмения отшатнулись обратно и закрыли дверь. Тария припаскудно ухмыльнулась: «Милые мои, вы ничего не забыли, это моя квартира, у меня от нее ключ есть». На той стороне тишина и какая-то подозрительная возня. «Кто это?» – спросил Наилус. «Малолетки из местного крыла затмения», – ответила Тария. «Четвертый раз приходит. Первых я отпустила, вторых предупредила, явится еще раз, убью, третьих, скажем так, отправила посылкой. Это уже четвертая партия явилась, за убитых решили отомстить, идиотки». Дева вздохнула: «Устраивать серьезные разборки мне несподручно, но и терпеть подобное. Парни, представляете, они меня в банду вербуют». То, что после этих слов донеслось из-за двери, меня, мягко говоря, удивило. Тихое шушуканье, сомнение и опасение, всплески откровенного страха, робкая надежда и: «Офицер Вакариан, пожалуйста, арестуйте нас». Жалобный подрагивающий голосок совершенно не сочетался с броней столь известной банды, заслужить право ношения которой можно только после сознательного убийства. Гарус, не ожидавший такого поворота, удивленно приоткрыл рот, шевельнул мандибулами и ответил: «Я из СБЦ уволился». Наилус хмыкнул: «А ты у нас известная личность на цитадели». «Я просто». И наше сокровище как всегда засмущалось: «Да-да, ты просто ответственно относишься к своей работе». Зеленоглазая язва отмахнулся: «Вся теневая цитадель тебя знает». Гарус пожал плечами, но никак не прокомментировал. Из квартиры докатилось разочарование с долей отчаяния. «Так он что, действительно теперь наемник?» — пробормотала какая-то дева, что было прекрасно донесено до нас динамиками активного домофона на двери. «Девочки, не поверите», — язвительно добавил развлекающийся Крайк, — «на спецкорпус наемничает, со мной, пожизненно». За дверями замолчали, отчаяние и страх усилились, надежда потускнела, но еще не пропала. Репутация Гаруса как справедливого и честного следователя была хорошо известна. Вот только девочки забыли, что справедливость, она такая, субъективная, а за ними числилось достаточно грешков, включая убийство. «Вот ты скотина, Крайк», — Тария досадливо поджала губы, — «все удовольствия портишь». Наилус развел руками и плутовато улыбнулся. «Мы сдаемся спектру совета», — выкрикнул другой голос. «Мне, сдаются Азари», — Наилус заржал, — «дожился». А идти на занимательный разговор особого внимания не обращал. Внешне расслабленный, он был готов к действиям. «Да, спектр Крайк, блекнет что-то твоя репутация», — со смешком выдала Тария, поглядывая на дверь и перекидывая биотикой ключ-карту из руки в руку. Из-за двери донеслась волна понимания вместе со вспышками страха и паники. «Ты права, надо освежить впечатление», — тем же доброжелательным мурлыкающим тоном согласился наставник, привалившись плечом к стене. «Они же в твоей квартире, значит, Гарус, что они уже успели натворить? Незаконное проникновение на частную территорию, вооруженное нападение на хозяйку», — начал было перечислять Гарус, но отвлекся. «У них же было оружие?» «Да, в квартире валяется, разряженное». «Тогда, ношение запрещенной на цитадели брони и вооружения, захват имущества, несанкционированное использование боевой биотики», — менторским тоном продолжил перечислять Гарус правонарушения троицы дев, Попытка убийства военнослужащего. Рецидив тяжких и особо тяжких. Буквально пропела Тария. Уверена, кристально-голубые глаза снайпера сузились. Температура голоса разом упала до заполярной стужи. Знаю. Жесткие, уверенные слова, прозвучавшие как приговор. За дверью растерянность сменилась решимостью. Вмешательство. Вопросительно склонил голову на бок Асур, счастливо улыбаясь. Оно самое. С той же счастливой рожей ответила Тария. Какое удивительное взаимопони. Резко ушедшая в стену дверь прервала Наилуса. Пытаются пойти на прорыв? Зря. Я даже дергаться не стала. Стоило двери прийти в движение, как коридор перекрыли два мощных биотических щита. Стандартный, голубой, созданный Тарией, и странный, тускло-багровый, Наилуса. Но они так и не пригодились. Рывок Асура был едва уловим человеческим взглядом. Молниеносные, четкие движения, резкие быстрые удары в открытые участки шеи, и три тела практически одновременно упали на пол. 2,5 секунды. И это все, обиженно протянул он, разочарованно рассматривая трупы. А эти рясы замкнутое пространство, констатировал Наилус. А ты чего ждал от малолеток? Асур-тар оторвал взгляд от жертв своей скорости. Так они же старше меня. Седой парень недоуменно переводил взгляд старей на мертвых дев в броне затмения. Намного. Но они даже не попытались защититься. Ай, тебя попросту не заметили. Буркнула Тария, включая инструментрон. Девочки не привыкли получать серьезное сопротивление. Сам подумай, с кем они могли иметь дело на цитадели. Запу. Азари запнулась, когда над рукой сформировалось окошко связи. Офицер Исари, у меня опять вооруженное нападение. В тишине коридора отчетливо прозвучал усталый вибрирующий голос. Капитан Тария, кто на этот раз? Затмение. Трое. Рецидив. Еще один тяжкий вздох. Вмешательство уже произвели, ответил за Тарию Наилус. Спектр совета Наилус Крайк был свидетелем окончания нападения. Вас понял, спектр. Офицер СБЦ оживился. Присутствие спектра резко меняло дело. Группа скоро прибудет. Мы подождем. Связь прервалась. Я проверю. Айти кивнул вглубь квартиры и тут же свалил до того, как получил разрешение. И зачем спрашивал? Буркнула Тария. Откуда-то из-за двери. Я вежливый. Отозвался Айти. Временами. Еще тише добавила Азари и перенесла внимание на Наилуса. Крайк, откуда у тебя биотика? Тот недоуменно развел руками. Да нет у него биотики. И никогда не было. Донесся из квартиры голос Асура. О, у тебя мармелад. А можно? Можно. На автомате ответила Азари, сверля взглядом Наилуса. Что значит, нет биотики? Это был биотический щит. В ответ, пожатие плеч. Не знаю. У меня даже имплантата нет. Не знаешь, нет имплантата? Тария недовольно дернула плечом. Пройди проверку в кабале. Пройду. Покладисто согласился наставник и тут же добавил. Когда появится время? Азари тихо зарычала. У тебя время никогда не появится. Я тебя знаю. Заглянешь на нашу базу в течение полугода. Ты знаешь правила. Ты, необученный биотик, Наилус. Тария, успокойся. Он примирительно поднял руки. Я обязательно загляну на базу Кабала. Обещаю. Но, не сейчас. У меня не так много свободного времени. Голубые глаза девы переместились на меня. Знаю. Слышала. У тебя появился ученик, ученица. Поправилась она. Имрир Шипард. Представилась я. Но нас у Наилуса двое. Гарус и я. И теперь мы будем отравлять ему жизнь вдвоем. Очень долго. Внимание Азари тут же переключилось на наше скромное сокровище. Гарус Вакариан? Удивленно переспросила она. Когда? Сегодня утром назначили. Как о чем-то обыденном сообщил Наилус, хлопнув сородича по плечу, но рожа у наставника была довольная, как у сытого кота, спершего самый лучший кусок со стола, да и эмоции соответствовали. Полюбовавшись выразительной физиономией Крайка, Тария повернулась к новой жертве совета. «Я о назначении узнал, когда советник Тива сначала речь», ответила на невысказанный вопрос сама жертва произвола Спаратуса. «На этот раз меня даже не спрашивали». Появившийся в дверях Айти хмыкнул и произнес, указав на Руса надкусанной розовой мармеладкой, «Пить надо меньше, и новостей таких не будет». Подумав, он подошел ко мне и приглашающе протянул коробку с лакомством. Я отказываться не стала и вытащила сиреневую мармеладку под глубоко изумленным взглядом Азари. Подобное поведение Асур-тар было для нее неожиданным и очень говорящим. Они напились, вернулась к интересующей ее теме Тария. «Ага», — кивнул парень, — «все трое, и чего я еще не знаю?» — вкрадчиво спросила дева, жестом приглашая заходить в квартиру. «Заходите, у нас дети появились». Радостно выдал Этириас. Азари чуть не споткнулась на ровном месте от такой новости. «Что, двое?» — уточнил Асур, снова скрываясь в квартире. «У нас, это у кого?» — подозрительно спросила она. Найлус подхватил деву под локоток, развернул и буквально завел в квартиру. «У нас, это у нас, буквально, случайно получилось», — мягко ответил он, усаживая девушку на кресло. «Дети почти всегда случайно появляются», — тихо буркнула Тария. «Рассказывайте». «Ну мы и рассказали». С комфортом устроившись в мягких креслах в небольшой гостиной, мы рассказывали события двухдневной давности, начиная с того знаменательного момента, когда мы оставили Айракар на парковке на нижнем уровне района Закира. Тария слушала молча, иногда задавала уточняющие вопросы, но прибытие группы из БЦ прервало наш рассказ как раз на моменте оформления опеки. Вспоминая выражение красивой синекожей мордашки, я не сдержала улыбку. Тария мне понравилась. Личность незаурядная, высококлассный профессионал, произволом политиков вынужденная покинуть свое прошлое место службы и оказавшаяся на цитадели в довольно неоднозначной ситуации в сомнительном статусе. Одна из тех немногих, кого и Найлус, и Айтерия смогли назвать другом. Когда оформление произошедшего было завершено, а бойцы СБЦ забрали тела и покинули дом, передав Найлусу данные с камеры, получив от Гарруса заверенные тремя спектрами нужные им для закрытия дела показания, мы вернулись к прерванному на самом интересном разговору. Тария сразу пошла в наступление. «Я тебя правильно понимаю, Крайк?» Найлус согласно кивнул и прикрыл довольные глаза. Вкрадчивый голос и клокочущая злость Азари доставляли ему какое-то садистское удовлетворение. «Ты хочешь, чтобы я присмотрела за детьми во время вашего отсутствия?» — нежно уточнила она. «Верно». Дева прикрыла глаза, устало провела точеной ладошкой по лицу. «И чем ты думал, когда дошел до такой здравой мысли? Во-первых, у тебя есть опыт работы с детьми. Во-вторых, ты, биотик, и сможешь помочь Амире освоить основы». «Девочка, биотик?» «Да». Тария выругалась. «Позволь угадаю, ты не собираешься отправлять ее под протекторат Альянса систем на обучение в, как там ее, Гриссомскую академию для одаренных детей?» Найлус благостно кивнул. «Она против». Короткое пожатие плеч. «Ее брат вообще не хочет связываться с сородичами. Чуть позже мы заберем детей в иерархию». «Почему не сейчас?» — ответил Гарус. «Рано. Дети напуганы. Доверяют только Айтериасу и, в какой-то мере, нам». На такое Тария только удивленно заморгала, до смешного в этот момент напоминая Лиару. «Неужели они все так выражают изумление?» Мысль о том, что мы забыли сообщить Лиаре о скором отлете, была прервана голосом Найлуса. «Верно. И у нас есть перед ними обязательства». «Почему я?» — обреченно спросила дева, уже понимая, что решение принято за нее и отказываться бессмысленно. «Нужные слова для убеждения старый приятель найдет, и он нашел. Я тебе доверяю». Три слова камнем упали на чаши весов, разом удавили в зародыше все возражения. Тария тяжело вздохнула, передернула плечами, хмуро глядя на нашу компанию. «Я так понимаю, времени у тебя не осталось, улетаем через 3 часа. Надолго, как получится. Полет туда-обратно займет 16 дней, если без неожиданностей. Задерживаться не планируем, но сама понимаешь». Азари кивнула. «Хорошо, я согласна, но ты должен знать, что у меня есть». Лазурная ладошка сжалась в кулак до хруста. «Свои проблемы с окружающими. Пока есть время, оформим на тебя документы». Найлус задумался, прикидывая, какой именно статус даст нужный результат. «Ты официально кандидат в спектры?» Тария кивнула. Гарус со вздохом активировал инструмент Рон и что-то начал строчить. «Корпус выдвинул наш, но Азари отклонили кандидатуру из-за возраста». Темно-красные мандибулы шевельнулись в на редкость паскудной ухмылке. «Вот что-что, а права спектра Найлус знает превосходно и отлично умеет ими пользоваться. Если выдвижение было официальное подтверждение, тоже, я могу на законных основаниях оформить тебя как кандидата от нашего корпуса в статус новик. Полноценным спектром ты не станешь до назначения, но статус получишь, как и защиту спецкорпуса. Матриархи на законных основаниях воспрепятствовать стажировке не смогут. Я действующий спектр совета и имею право выдвигать кандидата, как и право взять любого на стажировку для оценки возможностей как кандидата, на срок, который сочту необходимым. У тебя уже есть ученики». Тария перескочила взглядом с меня на Гарруса. «У них полноценный подтвержденный статус. У тебя же будет статус новика. Это прикроет тебя при разбирательствах, если они будут, и даст право на ношение и применение оружия. В доме смонтирован полноценный арсенал, но он практически пуст. Заедем сперва ко мне на старую квартиру, выберешь себе оружие. Правила его применения ты знаешь. Тария повеселела. Умеешь ты делать предложения, после которых нет желания тебя послать. Учитывай, что если совет твой статус подтвердит. Нейлус выразительно замолчал. Дева поморщилась. Всегда есть оборотная сторона. Философски согласилась она с возможными последствиями. Договорились. Тогда, подписывайте. Тут же отозвался Гарус. И на инструмент Роны Тарии и Нейлуса пришли пакеты документов. Взгляд девы стал совершенно нечитаемым. «А как ты узнал?» Она осеклась. «Ну да, ты же спектр и законник, а еще он хороший следователь», с усмешкой добавил довольный Нейлус. «Ловкость рук, точность глаз и одно плавное нажатие», прокомментировал снайпер, отправляя заполненные и заверенные документы. «Время у нас поджимало, так что растягивать удовольствие мы не стали и после получения согласия Тари, сразу же выдвинулись на новую квартиру». Знакомство будущей няньки с детьми прошло в полуавральном режиме и выглядело как: «Дети, знакомьтесь, это Тария. Тария, это дети». Себастьян спешно фасовал заготовки по огромному холодильнику, подписывая пищевые контейнеры маркером, а Лукас, чуть высунув язык от усердия, тщательно записывал под его диктовку, что в каком пронумерованном контейнере находится и как это надо есть. Судя по длинному списку, к своим обязанностям опекуна Себа подошел очень ответственно, и того, что уже напихано в холодильник, хватит на месяц. Отдельно Тария была представлена Амире как ее будущий тренер и наставник биотик, а слова эти. Да Нейлус с ней еще в учебке познакомился, а я с Тарией и ее отрядом года три работал. Она забавная. Сразу решили все вопросы доверия. В общем, когда мы вылетели из квартиры, дети уже успели найти общий язык с Азари и называлась это тетя Тария, а расскажите. Одновременно с тетя Тария, а вы можете. По дороге я снова вспомнила про Леру и порадовала откровенно растерявшуюся деву, что мы вылетаем через полтора часа с цитадели. Бедолага так всполошилась, что мне пришлось трижды повторить, что мы за ней залетим, а все ее вещи так и лежат на корабле. Но когда мы прилетели в посольство Руси, то застали до боли знакомую картину. Под диктовку нервничающей Леры двое мужчин в снежно-белых костюмах что-то быстро строчили на инструментронах, а русоволосая женщина в строгом азарийском деловом платье периодически задавала уточняющие вопросы. Леру отпустили только после обещания Крайка вернуть сразу по возвращению. Зато, когда мы наконец-то добрались до корабля, нас встретил настоящий хаос завершаемого экстренно прерванного ремонта. Управлял хаосом совершенно спокойный Татум, находящийся на прямой связи с Адамсом. 20 минут до полного завершения ремонта, еще 10, на тесты. Это прозвучало вместо приветствия с четким пожеланием нам свалить и не мешать. К открытию полетного коридора все было готово к старту. Ремонтные работы завершены, тестирование пройдено, экипаж на местах, бойцы затихарились в перестроенном трюме, баталер со счастливым ореолом отчитался о состоянии корабля и его запасов. Пресли на перестроенном капитанском мостике завершал предстартовые подготовки, а довольный Джокер капал на мозги двум своим жертвам, занявшим кресло второго пилота и навигатора. Наконец по интеркому раздался спокойный голос. Отстыковка. 3, 2, 1. Нормандия плавно качнулась, когда отошли причальные захваты. Вибрация заработавшего двигателя сотрясла корабль. Отстыковка завершена. Выходим в полетный коридор.